лиса в головном уборе из перьев, медведь с седыми косицами, ворон в расшитой головной повязке, черепаха в ярком шарфе, повязанном на голове таким же манером, как у одной пожилой итальянки из Фоксвилла, древесная лягушка в желто-зеленую крапинку и в большой широкополой черной шляпе, ястреб в рогатом головном уборе, мышь в расшитой шапочке, зубатка, заяц, лось и волк в венке из розового шиповника. «У вас нет никакого права вмешиваться», — сказала я Вао Це. «Она дала нам это право», — ответила медведица. Эш еле сдержала возглас изумления. Это были отнюдь не искусно сделанные маски. Это были их настоящие головы. «Она вызвала нас», — сказал лис. «Кто? Кто вы?» — тихо спросила Эш полным изумления голосом. «Те, кто приходят во сне», — сказала женщина-мышь. «Мы населяем царство духов нашими снами», — добавил мужчина-лягушка. «Мы указываем тем, кто спит, их колеса», — сказал мужчина-ворон. От их слов в голове Эш загудела так же, как и при разговоре с Я Вао Це, но с этими полулюдьми-полуживотными она чувствовала себя в безопасности. Она разглядывала их с восторженным изумлением, обратив внимание на барабаны на перевязях, как пальцы сначала одного игрока, а потом другого, исправно выстукивали незамысловатый ритм. «Вы тотемы, да?» — спросила она. Волчица степенно наклонила голову. «Мы направляем», — сказала она. «Мы охраняем», — сказал сокол. «Мы грезим», — добавила лосиха. «Вы вмешиваетесь», — сказал им я, Вао Це. «Нет», — сказал мужчина-зубатка, — «мы здесь всего лишь для того, чтобы проводить тебя в путешествие, которое так долго откладывалось, и убедиться, что ты не прихватишь с собой никого из тех, чье время еще не пришло», — добавил мужчина-черепаха. «Я никуда не собираюсь», — с уверенностью ответила я Вао Це. «Посмотри на себя», — сказала зайчиха. Пока они разговаривали, я Вао Це усыхала все больше. Теперь ее тело превратилось в скелет, обтянутый морщинистой кожей. Глаза запали, губы почти исчезли. Она вытянула вперед иссохшую руку, в которой была Нина. «Вот кто вернет меня к жизни», — сказала она. Я Вао Це приложила жабу ко лбу, прижала маленькое создание к опустошенной кожаной оболочке и затянула монотонный напев. Полулюди-полуживотные все как один ударили в свои барабаны. Родился звук торжественный, но вместе с тем радостный. Грохот барабанов заглушил пение Я Вао Це, рассеял его силу и свел ее на нет. В воздухе опять потеплело. Поля зазеленели, башня превратилась всего лишь в груду каменных обломков, которая высилась наподобие огромного надгробия за спиной угасающей на глазах женщины духа. «Вы убиваете меня», — проговорила я Вао Це. Волчица покачала головой.